Когда я закончил передачу и осмотрелся, все были заняты своими делами. Майка сидела за пультом обзора, на панорамном экране виднелся Комов, крошечная фигурка у самого берега. Над болотом шевелился туман, и больше никакого движения на всех 360 градусах в радиусе 7 километров от корабля не было заметно. Комов сидел к нам спиной. Очевидно, он ждал, что наш Маугли появится из болота. Майка медленно поворачивала голову из стороны в сторону, озирая окрестности, и время от времени давала на какой-нибудь подозрительный участок максимальное увеличение. Тогда на экранах малых мониторов появлялся то поникший куст, то лиловая тень дюны на искрящемся песке, то неопределенное пятно в редкой щетине карликовых деревьев. Вандерхузе монотонно бубнил в микрофон. «Варианты психотипа 16N/32Z или 16M/31Y. «Достаточно», — говорил Комов. «Следующую. Земля, Лондон, Картрайт. Уважаемый Геннадий, еще раз напоминаю о вашем обещании дать отзыв. Достаточно. Следующую. Пресс-центр. Достаточно. Дальше. Яков, читайте только то, что из центра или с базы». Пауза. Вандерхузе перебирает карточки. «Центр, Бадер, затребованная вами аппаратура, нуль транспортируется на базу. Вышлите ваши предварительные соображения по следующим пунктам. Первое. Другие вероятные зоны обитания аборигенов». «Достаточно. Дальше». Тут меня вызвала база. Сидоров спрашивал Комова. «Комов на контакте, Михаил Альбертович», — сказал я виновато. «Контакт начался». «Нет, еще ждем». Сидоров кашлянул. «Ну ладно, я соединюсь с ним попозже, это не срочно». Он помолчал. «Волнуетесь?» Я прислушался к своим ощущениям. Не то что волнуемся, странно как-то, как во сне, как в сказке. Сидоров вздохнул. «Ну, не буду мешать», — сказал он. «Желаю удачи». Я поблагодарил. Затем я, оперся локтем на пульт, положил подбородок на ладонь и снова прислушался к своим ощущениям. Да, странно как-то. Человек не человек. Наверное, на самом деле его нельзя назвать человеком. Человеческий детеныш, воспитанный волками, вырастает волком, медведями — медведем. А если бы человеческого детеныша взялся воспитывать спрут? Не съел бы, а стал воспитывать. Дело даже не в этом. И волк, и медведь, и спрут — все они лишены разума. Во всяком случае того, что ксенологи называют разумом. А вот если нашего Маугли воспитали существа разумные, но в то же время в некотором смысле спруты, и даже еще более чужие, чем спруты, а ведь это они научили его выбрасывать защитные фантомы, научили мимикрии. В человеческом организме нет ничего для таких штучек, значит, это искусственные приспособления. Постой, а для чего ему мимикрия? От кого это он приучен защищаться? Планета-то ведь пуста. Значит, не пуста. Я представил себе огромные пещеры, залитые призрачным лиловым светом, мрачные закоулки, в которых таится смертельная опасность, и маленького мальчика, который крадется вдоль липкой стены, готовый в любую секунду исчезнуть, раствориться в неверном сиянии, оставив врагу свою зыбкую, расплывающуюся тень. Бедный мальчуган. Его надо немедленно вывести отсюда. Стоп, стоп, стоп. Это все чепуха, это все не бывает. Не бывает так, чтобы существовала сложная, мудрая, многоопытная жизнь и не кишела бы вокруг нее жизнь попроще, поглупее. Сколько здесь обнаружили видов живых существ? Не то 11, не то 12. И это во всем диапазоне от вируса до человеческого детеныша. Нет, так не бывает. Тут что-то не то. Ладно, скоро узнаем. Мальчуган нам все расскажет. А если не расскажет? Много ли человеческие волчата рассказали людям о волках? На что же рассчитывает Комов? Мне захотелось сейчас же немедленно спросить у Комова, на что он рассчитывает.